На первое Ирина не ответила, а про марафет твердо сказала: «Наводи». Лина примчалась довольно скоро. ВН с интересом ожидал ее, и когда она ворвалась в дом, он оценил Лину по достоинству. Это была высокая блондинка возраста Ирины, но лучше выглядевшая, ухоженная, с прической, маникюром, длинными ногтями, тщательно подкрашенными волосами, да не в какой-нибудь идиотский голубой цвет, который всем сразу же заявляет о безумной страсти, а естественный, видимо, ее белокурой. Фигура у нее была полноватая, но подтянутая. В шелковых черных брюках-шальварах, широкой серой шелковой блузе со множественными украшениями на шее, в ушах, на пальцах, руках, даже на ноге, на щиколотке присутствовал тонюсенький браслетик с брелочком, амулетиком. Это была дама, поистине во всей прелести начинающая затухать, но еще борющаяся за себя красоты. Зеленые глаза, изумрудность которых подчеркивали черные, сильно накрашенные ресницы, тонкие черты лица и крепкий, острый овал лица, и зубы. Конечно, не свои, но как сделаны. И как она говорит, будто с ними, сверкающими, белоснежными, естественными, Лина родилась. Вэйн струхнул. Ему еще не приходилось сталкиваться с такими дамами. Не думал он, что такая бедненькая Иришка имеет такую подругу. Ему надо не сплоховать, взять себя за жопу и быть на уровне Лины. А как это сделать? Никто его обращаться по-светски не учил. Тетка что-то бормотала по этому поводу, но он, как обычно, не слушал, что там она лопочет. А надо было бы слушать. Ну, Вовчик, первый твой истинный экзамен на зрелость. Лина востро взглянула на него и будто просветила рентгеном. Улыбнулась, как показалось ВН насмешливо. Протянула надменно руку вниз ладонью, которую он неловко, но почтительно пожал, поклонившись. Дамы стали тут же болтать о всякой ерунде. Кто кого видел, кто свалил за бугор, кто из подруг снимается и прочее. Лина несколько раз также насмешливо взглядывала на ВН, но никак к нему не обращалась, будто его здесь и не было. «Нахалка!» — с восхищением и обидой подумал он, стоя бессмысленно у стола, как-то не решаясь при этой Линке сесть. Наконец Ирина почувствовала неловкость положения и сказала извинительно: «Я, пожалуй, поставлю кофе», и ушла на кухню, оставив их разбираться с ситуацией самих. Вэн совсем притух. Черт ее знает, о чем с ней сейчас говорить. И, как всегда, пришла спасительная мысль, и он спросил: «А ваш шофер? Может быть, позвать его?» Лина скорчила гримасу. «Обойдется. Я ему разрешила уехать. Он за час заколачивает литую биту». Что такое литая бита, Вэн не знал, но понял, что означает, и потому усмехнулся к случаю впопад. Слава богу, появилась Ирина с кофейником. Как быстро! Сидела она на нем, что ли? Видно, хорошо знала свою подругу. Сели за кофе и стали им заниматься. Какой он? Молотый или нет? Сравнительный анализ растворимого и молотого. Рецепты изготовления. Как хорошо, что есть такие напитки, как чай и кофе. Можно час беседы провести за этой темой, и еще к тому же занимаясь делом, попивая осторожно и медленно какой-либо из этих напитков. Но все в жизни иссякает. Иссяк и кофе. И тогда Лина спросила: «Что же ты мне хотела сказать, дорогая моя подруга?» «Собственно, это не я, а Владимир Николаевич». Лина тут же перебила: «Ну, если я могу быть Линой, то, думаю, для меня вы можете стать Володей». И улыбнулась так, что Вэн растаял, как вешний снежок, и согласился немедля, что он готов стать Володей. «Я вас очень внимательно слушаю», — сказала она серьезно и уставилась в него потрясными изумрудными глазами. У ВН захолонуло сердце. Вот она, звезда его клуба. Никакая не патронесса. А что же делать с Иришей? Ничего, она останется директрисой, а это пусть будет звездой и пусть делает, что хочет. Упускать такую райскую или адскую птичку он не имеет права. Несколько запотыкиваясь, даже заикаясь, но потом все глаже, раскованнее и ярче, Вэн сообщила своей идее клуба «Бомбин» о том, что там будет, кто там будет работать и гостить, и что совершенно случайно, методом тыка, он нашел Рину Андреевну, ее дом и ее подругу, равной которой... Тут его Лина остановила. Не надо. Он продолжил рассказ и уже прошел и тетку, и ее наследство от подруги, и все свои соображения насчет двух секций и покупки их Ириной Андреевной. Лина помолчала, потом неожиданно сказала: «Ребята, надо выпить. Тут без пол-литра не разговор». Ирина Андреевна вскочила. «Я схожу. Куда вы пойдете?» «Владимир Николаевич не знает. Да и ты». «Володя», — твердо поправила Лина. «Это потом, при чужих он будет Николаевичем». И Вэн почувствовал, что эта странная и прекрасная Линка его, кажется, приняла. «Кстати, у тебя есть бабки?» — спросила как-то очень просто Лина, хватаясь за крошечную лакированную сумочку на длинной цепочке. «Есть», — достаточно гордо ответила Ирина Андреевна и убежала. Эти двое снова остались одни, но теперь это им было не в тягость, а даже нужно. «Вы что-то еще хотите мне сказать, Володя?» — спросила Лина, прищурившись, отчего глаза ее стали двумя зелеными иглами, пронизывающими человека уже не рентгеном, а лазерным лучом. И он ухнулся, как в прорубь, понукаемый этими лазерами. «Да, Лина, я не все рассказал Ирине Андреевне». «Ирине», — поправила его Лина, — «не будем дремучими». Он кивнул, соглашаясь. «Ирине». «Это и понятно». Она снова перебила его. Но не мешкая как-то перебила, а давая понять, что ей все ясно. Он продолжил. «Я не сказал, что это будет всеобъемлющий дамский клуб. Со всеми услугами, какие только будут угодны дамам». И замолчал. Лина усмехнулась. «Я так и поняла. Думаю, нашей милой подруге действительно пока не стоит об этом знать. Она такая наивная. Ну что ж, вы прекрасно мыслите, и если только у вас нет иных целей...» Она вновь впилась в него зеленым лазером. «То все должно получиться очень забавно». Он понял, что она имела в виду, говоря об иных целях. «Обман, ложовку, фуфло». Наверное, надо ей показать деньги, чтобы она совсем уверилась в его надежности. И он сказал: «Минуточку, Лина, я сейчас». И понесся на второй этаж, где в чемодане, в старой теткиной, почему-то кофте, лежал заветный целлофановый мешок. Он схватил его, так действовала на него эта женщина, и буквально скатился вниз. «Вот», — сказал он, протягивая ей прозрачный пакет. Она не взяла его в руки, а внимательно посмотрела сначала на пакет, потом на него. Лицо его дышало гордостью, счастьем и полной открытостью. Лина улыбнулась и сказала: «Володечка, я вам верю. Унесите свои деньги, а лучше сдайте их в банк. Я вам скажу, в какой. Идет?» Он спросил ее, уже как ученик обожаемую учительницу: «А может быть, мне показать их Ирине Андреевне и заплатить ей за комнату, так сказать, вперед?» «Можно», — согласилась Лина, — «это не помешает. Вы только совершенно точно должны понять, Володя, что и Ирина, и я порядочные люди. Но если с нами по-другому, то лично я становлюсь гюрзой. Но о плохом больше ни слова. Так кто я буду? Звезда? А что звезда должна делать?» «Что захочет», — ответил ВН, — «в основном привлекать с собой всех, кто бы к нам ни заглянул». «Но у вас же будет дамский клуб. Мужчин вы не допускаете? Кого же мне привлекать? Я, знаете ли, люблю мужиков». «Но вы сможете приглашать, кого вам захочется. А может быть, наши гейши вас будут радовать? Короче, Я понимаю, что должна царить и хулиганить, и, может быть, даже петь. — А вы умеете? — изумился Вейн. — Еще как! — ответила небрежно Лина. — Я вам такое шоу с вашими гейшами устрою!